Пять минут спустя, в брогах, с небольшим узелком в руке, он прошел в северные ворота Перта и двинулся в сторону гор. Вот она, нищета, и с нею гордости столько, что хватило бы на целый гельский клан, — сказал Генри. Мальчишка говорит о червонцах так запросто, как мог бы я говорить о серебряных пенни. Однако я готов поклясться, что в большой палец от перчатки его матери уместится все богатство их клана. «Да, пожалуй», — рассмеялся Гловер. «Мать его была ширококоста, особенно в пальцах и запястье». «А скот», — продолжал Генри, — «его отец и братья наворовали себе помаленьку, овцу за овцой». «Чем меньше будем о них говорить, тем лучше», — сказал Гловер, снова приняв степенный вид. «Братьев у него не осталось, и его отец имеет большую власть и длинные руки. Он простирает их всюду, куда может, а слышит он на любое расстояние. Не стоит говорить о нем без надобности». «И все-таки он отдал единственного сына в ученики к пертскому перчаточнику», — удивился Генри. «По-моему, ему скорее подошло бы изящное ремесло святого Криспина, как оно у нас именуется. Уж если сын великого мака или О идет в ремесленники, ему надо выбрать такое ремесло, в котором он может брать пример с князей». Замечание это, хоть и сделанное в шутку, пробудило в нашем добром Саймоне чувство профессионального достоинства, преобладающее чувство, отмечавшее всю повадку ремесленника тех времен. «Ошибаешься, Генри, сынок», — возразил он веско. «Перчаточники принадлежат к более почтенному цеху, поскольку они изготовляют нечто, что служит для рук, тогда как сапожники и башмачники — работают на ноги». «Оба цеха равно необходимые члены городской общины», — сказал Генри, чей отец был как раз сапожником. «Возможно, сын мой», — сказал Гловер, — «но не равно почтенные. Ты посуди, руку мы подаем в залог дружбы и верности, а ноге не выпадает такой чести. Храбрец сражается рукою, трус пускает в ход ноги, когда бежит с поля боя. Перчаткой размахивают в воздухе, сапогом топчутся в грязи. Приветствуя друга, человек ему протягивает руку, а захочешь ты отпихнуть собаку или того, кого ставишь не выше собаки, ты его пнешь ногой. По всему белому свету перчатка на острие копья служит знаком и залогом верности. Брошенная же наземь, она означает вызов на рыцарский поединок. А со стоптанным башмаком, насколько я припомню, связано только одно. Иной раз старая баба кидает его вслед, чтобы человеку была удача в пути. Но в эту примету я не больно верю». Красноречивая попытка друга превознести достоинство своего ремесла позабавила оружейника. «Право», — сказал он с улыбкой, — «я не из тех, кто склонен принижать ремесло перчаточника. И то сказать, я ведь и сам выделываю рукавицы. Но, глубоко почитая ваше древнее искусство, я все же не могу не подивиться, что отец Канахара отдал сына в учение к ремесленнику из Нижней Шотландии, когда в глазах этих высокородных горцев мы стоим куда ниже их и принадлежим к презренному племени трудовых людей, только того и достойных, чтобы ими помыкали и грабили их всякий раз, когда галаштанник Дунье-вассал увидит, что можно это сделать спокойно, без помехи». «Да», — молвил Гловер, — «но отец Канахара был вынужден к тому особыми...» Он прикусил язык и добавил: «очень важными причинами. Словом, я вел с ним честную игру, и я не сомневаюсь, что и он поведет себя со мною честно. Но своим неожиданным уходом мальчишка поставил меня в затруднительное положение. Я ему кое-что поручил. Пойду загляну в мастерскую».